Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 52. Без меня не можете делать ничего. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Мое сердце говорит: Господи, что я могу делать без Тебя? Зависимость от Тебя наполняет меня радостью. Если бы я мог что-то делать без Тебя, то мне было бы страшно обладать такой опасной силой. Я рад, что у меня нет никакой другой силы, кроме той, которую Ты даешь мне. Ты для меня все, и это оживляет и подкрепляет меня. Ты отнял у меня мое имущество, чтобы наполнить мои руки Твоими сокровищами. Без меня не можете делать ничего. Братья, вы все с этим согласны? Желает ли кто-нибудь, любящий Господа, жить по-другому? Я уверен, что вы не хотите. Ведь если бы мы могли что-то сделать без Христа, то он не имел бы от этого никакой чести. Все святые вместе не могут ничего сделать без Него. Выдающееся общество апостолов, благородное общество мучеников, торжествующая толпа спасенных кровью Христа, все вместе взятые ничего не могут сделать без Иисуса. Честь и хвала тому, кто производит в нас и желание, и действие по своему благоволению. Мы рады, что это так, как ради нас самих, так и ради Господа. Раздумывая над этим текстом, я невольно улыбнулся. Я подумал о тех, кто хотел уничтожить учение Библии в мире. Мне неоднократно говорили, что я последний пуританин, и что этот род скоро вымрет. Ученые и неученые объединились, чтобы сказать: «Оденьте ночной колпак, добрые евангельские люди, лягте в постель и спите сном праведного, так как ваш конец близок». Если слова «без меня не можете делать ничего» относятся к ученикам Иисуса, то еще больше это касается Его врагов. Если друзья Иисуса ничего не могут сделать без Него, то и противники, безусловно, ничего не смогут сделать против Него, если Он этого не допустит. Поэтому я смеюсь над их насмешками и радуюсь их растерянности.